Глава 4. Дыхание опасности. «Знаешь что?» — сказал Мрн. «Давай сплаваем тут в одно местечко, и я тебе покажу, как можно использовать эти самые кораллы с гораздо большей пользой». «Ну, конечно. Ты хочешь обязательно похвастаться своими клетками?» — засмеялась Дбн. Смеялась она странно, как будто фыркала. Но фырканье это было по-своему приятно и мелодично, словно у такующих на весеннем таку глухарей. В иное время и в ином месте Виктор, не задумываясь, пошел бы куда угодно. Но здесь, под водой, на чужой планете, а главное, плавая в общей группе, где один как-то зависел от другого, сам он не решился принять решение. И когда он предложил Мрну вначале сплавать к Оэте, тот покосился на него с некоторым недоумением и недоверчивостью. Но Виктор настоял на своем. Оэта подумала и решила. «Только чтобы недалеко». «Ты же понимаешь, Мрн, что земляне первый раз в океане, и кое к чему им просто нужно привыкнуть. Поэтому будьте осторожны». Вся троица отделилась от общей группы и поплыла в сумеречную даль. Минуты через 3 к плывущему впереди Мрну приблизилась какая-то большая, 1,5 метра, рыбина, толстая и важная. Ее большие на выкате глаза смотрели сердито, а мясистые губы застыли в презрительной полуулыбке. Рыбина ткнулась в Мрна и поплыла рядом. Впечатление было такое, словно Грш и Рыбина о чем-то беседовали. Но беседа проходила явно без взаимного понимания, потому что Рыбина несколько раз тыкалась губами в бок Мрна и тревожно ворочала глазами. «Что это она?» — спросил Виктор. И Дбн ответила. «А это один из подопечных Мрна. Он разводит этих рыбин, и некоторые из них так приручились, что, кажется, научились разговаривать». Мрну, видно, надоели толчки в бок, он круто вывернулся и шлепнул хвостом Рыбину. Та отскочила в сторону и обиженно поплелась сзади. Потом опять приблизилась и ткнулась в бок Мрна. Но тут впереди показались какие-то кружевные сооружения. Причудливо переплетенные коралловые ветви отливали красноватым и зеленоватым цветом. А за этой решеткой мелькали, искрясь и переливаясь, словно живые кристально чистые капельки, крохотные рыбки. Мрн оплыл это сооружение, кое-где носом подтолкнул не так, как ему показалось, растущие кораллы, и довольно сообщил. «Видишь, вот это нужное сооружение». «А зачем оно?» — спросил Виктор. «Это рыбий садок, вроде детского сада. Сам придумал, сам и сделал». «Не надувайся, а то лопнешь от гордости», — сказала Дбн. «Тут и папа возился, и главный рыбовод ласты приложил». «А придумал все равно я», — не сдавался Мрн. «А все-таки для чего этот самый рыбий садок?» «Понимаешь, Виктор, мы выращиваем и пасем рыбьи стада. А это тебе не на земле. Тут не успеешь оглянуться, а рыбку уже слезали. Ведь у каждой рыбы, особенно у маленькой, очень много врагов. Недаром рыба мечет десятки тысяч икринок, а выживают из этих десятков тысяч едва-едва десятки рыбин. И вот что обидно, выживают далеко не все самые ценные рыбы. Всякая мелочь, хищники, сорная, малоценная рыба плодится, а крупная, вкусная, самая полезная и растет медленно, и едят ее очень уж многие, особенно молодь. Вот я и выдумал построить с помощью кораллов такие вот садки. Там у меня взрослые рыбины мечут икру. Когда мальки проклюнутся, взрослые рыбины уплывают, а молодь растет спокойно. Конечно, я ее подкармливаю, загоняю всякий там планктон, это разные мельчайшие инфузории, рачки и все такое. Конечно, подсыпаю витаминную подкормку и вообще все, что нужно. А это так сложно? Их нужно обязательно подкармливать? Конечно. Можно и не делать этого, но они тогда растут медленно и получаются хилыми. Ну вот. Когда они подрастают, и им становится тесно в этом садке, я половину пересаживаю в другой садок, и там они доращиваются. А уж когда они становятся крепкими и сильными, выпускаю на свободу. Им тогда уже не так страшен океан. От некоторых из врагов они отобьются, а от других сбегут. Вот и получается, что из моих садков выходит самая сильная рыба. Выживает почти половина мальков. «Откуда ты знаешь?» — опять вмешалась Дбн. «Что ты их считаешь?» «Не вредничай», — сурово сказал Мрн. «Ты же отлично знаешь, что считаю. Неужели всех-всех? Они же так похожи одна на другую». «Дело в том, что каждый выводок плавает стаей. Или стадом, как говорят на суше. Ну вот. Каждое такое стадо я подгоняю к их подводным лугам. Это рыба травоядная. А эти луга мы готовим вместе с Дбн. И еще с нашими молодыми гыршами. Очищаем дно от вредных животных и моллюсков. Вспахиваем подводными тракторами. И удобряем. А уж потом засеваем любым рыбьим кормом. В лугах селятся всякие червяки и личинки, которые ест и эта рыба, и другая». Так вот, зачем же стае плавать от одного луга до другого? Ей всего вдоволь, и она всегда держится одного места, так что считать не так уж трудно. Но вот что здорово. Постепенно эти рыбы умнеют. Они уже различают меня среди других горшей. А есть прямо-таки мои друзья. Таких я не сдаю на заготовки, а берегу на племя. Вот и получается, что мы, пятеро горшей, выводим и сдаем рыбы больше, чем когда-то ее вылавливал целый специальный корабль. Так нам рассказывали. Так что выгоднее и удобней, делать из кораллов садки или острова? Сам посуди. Вот об этом Виктор судить не мог. Слишком недолго жил на Мёмбе. Но то, что горши разводят рыбу как кроликов, что они собирают ее урожай, как зерно на полях, ему понравилось. Нет, в самом деле, умно все построено на этой самой Мёмбе. Ничто не пропадает зря, все служит разумным существам, в то же время природа не только не скудеет, не разрушается, а наоборот, все время богатеет. Например, горши вместо сорной рыбы заселяют океан рыбой полезной. Пока Мырн рассказывал о своей работе, Виктор только слушал и наблюдал за стаей мальков в рыбьем садке. Они словно по команде поворачивались то одним бочком, то другим, хотя все находились на разной глубине. Как это у них получалось, просто удивительно. Но когда он задумался над работой горшей, то вспомнилось, что у рыб ведь тоже есть свои сигналы. Одни пищат, другие клокочут или поскрипывают и так далее. Наверное, есть у них и другие сигналы, которые не воспринимает костюм Виктора. В общем, ничего удивительного. Нужно только присмотреться, изучить, и тогда научишься. И тут, под водой, возле кораллового рыбьего садка, он понял то, что видел, но не все понимал. Почему на Мёмбе ребята работают и учатся, а взрослые больше всего учатся? Взрослые изучают, а когда откроют и поймут что-то новое, неизвестное, учатся овладевать этим новым. Виктор огляделся и увидел сразу трех рыбин, совершенно похожих на ту первую, которая толкала в бок Мырна. Они тревожно вращали глазами и часто разевали пасти. Молодь в садке тоже забеспокоилась и стала метаться. Похоже, что она понимала, что говорят их старшие братья, а может быть и прародители. Мырн покосился на свой садок, потом на троицу рыбин, и глаза у него стали задумчивыми. Он обратился к Дбн. «Тебе не кажется, что они уж слишком чем-то взволнованы? Я сама смотрю и не могу понять, в чем дело, но ведь все кажется совершенно спокойно». «Понимаешь, что странно», — проговорил Мырн. «Когда я услышал о вылазке атариев, мне сразу показалось, что в океане что-то неспокойно. Только я не могу представить, что именно. А сейчас, тебе не кажется, что в воде что-то дрожит? Да, какая-то странная дрожь». Виктор ничего не понимал. В своем костюме он чувствовал себя вполне нормально. «И потом, мои друзья что-то явно хотят сказать. Они словно предупреждают о чем-то». Брат с сестрой помолчали, и Дыбн решила. «Мне кажется, что нам лучше возвратиться. Мне и вправду не по себе. Какое-то странное предчувствие. А какое, не знаю». В это время все три рыбины резко повернулись и с разгона ударили Мырна в бок, словно разворачивая его в сторону подводного поселения. Удар был так силен, что Мырн охнул и развернулся. Тогда рыбины с разгона ударили и Дыбн. «Мырн!» — крикнула Дыбн. «Они, конечно же, предупреждают. Помнишь, отец говорил, что эти рыбины чувствуют приближение опасности лучше нас?» Теперь ощущение тревоги охватило и Виктора, и он без приглашения повернулся и поплыл в сторону подводного поселения. И почти сейчас же он услышал вскрик Дыбн. «Ой, смотри!» В стороне, скрываясь за рыбьим садком и выплывая из-за него, двигалась целая стая атариев. Они плыли медленно, то выбрасывая вперед щупальца и поджимая крылья, то наоборот, поджимая щупальца и резко распрямляя крылья. Здесь, в воде, их движения не казались противными. Наоборот, они были плавными и по-своему даже изящными. Никто из атариев не изменил курса, никто не отбился от стаи, хотя холодно и жестко поблескивающие глаза, у каждого по четыре, явно повернулись в сторону Горши и Виктора. Откуда-то из глубины всплыли еще десятка-два точно таких, как и первый рыбин, и как конвой заняли место между ребятами и атариями. Похоже, что первые рыбины были всего лишь посланцами рыбьего стада, которое, повинуясь неслышимой команде, вдруг поднялось с глубин, должно быть, со своих подводных лугов, и сплошной стеной огородило ребят от хищной стаи атариев. «Быстрей!» — решила Дыбн. «Мне непонятно, но в океане что-то творится. Скорее всего, страшное или опасное». «Конечно, ведь атарии никогда не плавают стаями. Они всегда ходят в одиночку или парами». «Ладно», — приказал Мырн, — «береги дыхание». Они приналегли. Виктор на руки и ноги, а Гриша на хвосты и ласты, и помчались к подводному поселению. Рыбье стадо некоторое время плыло сзади, словно почетный эскорт, потом опять, словно по команде, остановилось и стало исчезать в глубине. Вдали показались огни подводных юрт. Напряжение несколько спало, а поскольку никто не разговаривал, в шлеме раздавались голоса океанского населения. И Виктор, невольно прислушиваясь к нему, все надежнее уверялся, что голоса эти звучали не так благодушно, как в первые минуты погружения. В океане что-то готовилось, и его обитатели предупреждали об этом друг друга.